а за ними надо приглядывать. Пригляд за всеми нужен», — отрезал Николай. «Так вроде парни же дельные, так вы говорили. Потому и дельные, что за ними пригляд есть. Ну что, поехали, строитель, поехали», — вздохнул я. «И под саму бытовку подлезть бы надо. Посмотреть, что там недоделанного или абы как сделанного. Подправить огрехи, а затем обить там все снизу мелкой металлической сеткой. От мышей, предположил я, да от всех грызунов и прочих тварей», — буркнул Николай, шагая к машине. «Тут тебе решать, либо в бытовке своей одиноко живешь, либо в тесной голодной компании. Сетку купим обязательно», — вздохнул я, доставая телефон. «Прямо вот обязательно. В строительном магазине я закупился на 100 тысяч с лишним, при этом не приобретя почти ничего. Цены ошеломляли, а от количества требуемого становилось не по себе. Деньги пока были, но сбережения потихоньку таяли, квартира еще была не продана, поэтому я, по совету бывалого Николай, решил пока не замахиваться на все сразу, а сосредоточиться на паре направлений. Я выбрал модернизацию бытовки, обустройство туалетного дачного быта и сооружение щебневой площадки для машины, ну и чтобы было куда складировать пиломатериалы, не боясь изгвоздать их в грязи. Самосвал со щебнем Николай организовал сам всего одним звонком еще по пути в строительный, а нагруженная остальными покупками «Газель» выдвинулась в поселок спустя час. Сначала мы ехали за грузовичком, но затем обогнали, солидно оторвались от него, а потом вдруг остановились, чтобы заглянуть в придорожное неприметное здание еще советской эпохи, оказавшееся темноватым сельмагом, делящим относительно небольшое пространство с аптечным киоском и хозяйственным магазинчиком. За каждый из трех отделов отвечали отдельные продавщицы, деревенские старушки, прекрасно знавшие Николая. Здесь я нагрузился продуктами, впервые в жизни сметая с полок все подряд: различные крупы, макароны, спагетти, сахар, соль, приправы, томатную пасту, уксус, пакет лука, сетку картошки, консервы рыбные и мясные, что-то консервированное овощное и фруктовое, большие пластиковые контейнеры, эмалированный бак для воды и бак пластиковый для той же цели, стиральный порошок неизвестной мне марки, поразительно дешевый и пахнущий столь же поразительно ландышево. Перетаскав покупки в Ниву, я вернулся и нанес удар по батарее газированных напитков с сахаром и без, и пусть мне кто-нибудь попытается прочесть лекцию о их вреде для организма. Тут людей грызут и душат, а вы мне про вред колы для зубов. Отнеся пакеты в машину, я сделал передышку, решив немного осмотреться в аптечном уголке и краем уха прислушиваясь к разговору старушек и Николая. Как и ожидалось, говорили они о творящемся с людьми беспределе, об убийствах, жестокости и о том, что в советские времена все было иначе и лучше. И ладно, мол, мы пожили свое, а вот молодежь жалко. Все это время я потихоньку стаскивал к различным кассам что-то еще из продуктов и хозяйственных мелочей. И чем больше я покупал, тем радостнее становились старушки и тем добрее разговаривали с Николаем. Видимо, не зря он завез меня именно сюда, к своим знакомым в захудалый магазин чисто для местных. Впрочем, я ничуть не был против, и цены радовали, впервые за долгое время. Расплатившись, уже выходя, я в глубокой задумчивости остановился у стоящего рядом с дверью большого и несколько несуразного кресла, обитого потрескавшимся кожзамом. Выглядит удобным, уродливым до жути, но удобным. 12 тысяч, звонко молвила старушка, отдам за десятку, и взял бы, вздохнул я, но в машину эта громадина не влезет, кресло и в мой внедорожник не пропихнуть, реально большое, с валами мягких подлокотников и высокой спинкой, так в газель закинем, и всего делов, проворчал Николай, уже стоящий снаружи и машущий едущий мимо газели, а если не согласится загрузить, поинтересовался я. Николай удивленно вскинул брови. «Не согласится? А кто его спрашивать будет? Ты ему деньги заплатил за доставку, вот пусть и везет. Так что, берешь кресло барское?» «Барское», — хмыкнув, я кивнул. «Беру». Прибывшая бригада числом в 5 мрачноватых мужиков была всецело занята тяжкими даже на вид делами. Двое лопатами снимали слой перепаханного липкого чернозема и грузили в тачку, чтобы отвезти в сторону и вывалить в растущую кучу. При этом они скользили, спотыкались, но их это не особо смущало. Начали они от подъездной дороги, а третий в их бригаде, мужичок в возрасте, прежде здесь не бывавший и весь какой-то скособоченный, в очень неспешном темпе таскал лопатой щебень, сбрасывая его на обнажившуюся глинистую поверхность. Так потихоньку появлялась щебневая площадка, А я тихо радовался отсутствию моего ближайшего соседа, с которым мы делили подъездную дорогу, сейчас сплошь перегороженную моими покупками. Там же дымил небольшой костерок, устроенный тем скособоченным мужичком в кольце щебня. Закопченный чайник уже закипел, посылая в небо струю пара. В багажнике очередной Нивы было все приготовлено для плотного перекуса и заботливо прикрыто старым полотенцем. В общем, у мужиков все схвачено. Еще двое, постарше, вкусно пахнущие явно с утра принятым освежительным напитком, только что закончили ввинчивать в дощатый пол бытовки дополнительные саморезы, попутно забив самые широкие щели отрезанными клиньями, и занялись укладкой листов фанеры ОСП. Воздух разрезал визг электропила и стук молотков. Рулон уже отрезанного по размеру линолеума лежал поперек установленного на паллетах кресла и ждал своего часа. Сам я тоже без дела не сидел, с большим удовольствием и даже с какой-то странной радостью раскладывая по контейнерам купленные припасы, затем аккуратно убирая их на очередной паллет, временно, пока в бытовку нельзя, и попутно стараясь отогнать витающий над головой задумчивый вопрос, а на кой черт мне столько провизии, не знаю зачем, но пусть будет. Я не особо подсчитывал количество закупленных продуктов, но после их раскладки по контейнерам у меня создалось твердое впечатление, что я смогу прожить самое малое месяца два, даже не задумываясь о посещении магазина, и это при 3-4-разовом ежедневном питании. Только с запасом алкоголя было не очень хорошо, в том магазине была водка, вино и коньяк, но мне отказались их продать, так как в Тульской области алкоголь продается только с 2 пополудни. Закончив, я сверился с заметками в телефоне, чтобы освежить дальнейшие планы. Судя по записям, где-то через час должен подъехать электрик, чтобы раскидать по бытовке дополнительные розетки и установить освещение и выключатели там, где укажу. На этом мое личное участие в строительных делах заканчивалось, что меня несколько огорчило. Но вспомнив про несделанную основную работу, за которую мне, между прочим, деньги платят, я усилием воли подавил желание забраться в новостные каналы и посмотреть, что там в мире делается, зная, что после этого вряд ли смогу нормально поработать. Вытащил из висящего на вбитом в стену гвозде рюкзака ноутбук и поискал глазами рабочее место. Не найдя ничего подходящего, ни в машину же чужую садиться, верно, я пожал плечами и сунул под мышку бутылку коки, после чего уселся в стоящее на паллете кресло, стащил обувь, скрестил ноги, утвердил ноутбук поверх них, и вот оно, рабочее место со всеми удобствами и одновременно потрясающим видом на шелестящие березки. Разве московский офис может сравниться с подобным? Да ни за что. На меня поглядывали тихонько посмеивающиеся работяги, однако я не стал отвечать улыбками, хотя и хотелось. Но Николай попросил этого не делать и вообще говорить с ними поменьше и только по делу, не вступая в разговоры о жизни, бабах и досуге. На мой вопрос, а почему, он ответил просто и жестко: не понебратствуй. Ты либо хозяин, либо их дружок закадычный. Они сюда не балакать пришли, а дело делать. Отдашь им волю, мигом на шею сядут и о работе забудут. Скоро водку им подносить начнешь. А как? Поэтому я предпочел погрузиться в работу, спеша сделать хоть что-то до прихода электрика. А то он ведь наверняка тут все обесточит, и я снова останусь без интернета. Я все еще никак не мог привыкнуть к тому, насколько быстро в деревне пролетает время. Раз, и целый день как корова языком слезала, и вот ты уже огорченно оглядываешь участок, где еще столько всего не сделано, и надеешься, что завтра не будет ломающего все планы дождя. К вечерним сумеркам электрик разобрался с проводкой и моими пожеланиями, а мужики закончили с бытовкой и прямоугольной щебневой площадкой, причем щебня не хватило, и на завтра я уже заказал еще один КамАЗ. Еще одно удивление, кстати, возможно, типичное для чисто городского жителя. Куча щебня в кузове казалась прямо огромной, высыпанная же на землю превратилась просто в большую, а когда ее раскидали ровным слоем, то получилось, что этого количества едва хватило на половину задуманного. До уличного туалета дело не дошло, и все свои нужды я справил прямо под березками, по-прежнему надеясь избежать свидания пятой точки с клыками лесной гадюки. Мужики обещали быть завтра к 7 утра, а я, перетаскав обратно в домик все свои пожитки, уже настроился было на неспешное приготовление вкуснейшей яичницы, но раздался звонок. Автомеханик сообщал, что с машиной он закончил и можно забирать, желательно прямо сегодня, так как места у него не осталось, а один владелец заглохшего Форда Фокуса прямо рвет и мечет, так хочет сегодня разместить автомобиль на починку. Приеду ли я, а куда деваться? Но блин, на чем, тут такси не вызывается. Я уже хотел сказать, что да, буду где-то часа через два, может, раньше, если повезет, но тут меня обуял приступ здоровой наглости, и я спросил, не сможет ли кто перегнать мою машину в село, а я за это доплачу. Ну а за осмотр и прочее переведу деньги на карту прямо сейчас. На той стороне повисла, как мне показалось, напряженная тишина, и я уже представил себе изумленное лицо автомеханика, размышляющего, понимает ли этот городской, что просит сесть кого-то за руль чужой машины, без доверенности, без страховки и прочего, и что это вообще в целом мелкое, но все же нарушение закона. Я уже ждал отказа, но вместо этого услышал лаконичное: за 3000 младший пригонит, тут ехать-то 20 километров. Я поспешно согласился, спросил, сколько должен в целом, удивился невеликому размеру суммы, тут же перевел ее, от души поблагодарил и пообещал быть в селе в течение получаса, после чего спешно начал собираться. Сесть за руль своей машины – особое удовольствие. А уж когда она завелась с полуоборота ключа и ровно заурчала, я едва катарсис не испытал. И без того приподнятое от дневной движухи и свершений настроение свечой рвануло в темнеющее вечернее небо. Попрощавшись с ушедшим на ту сторону дороги парнем, я предложил подвезти, но он отказался, сказав, что за ним ща подруга подкатит на девятке и они обратно в гаражи, а потом пойдут прогуляться и все такое. Я, продолжая испытывать легкую зависть, эх, молодость, направил внедорожник к центральному сельскому перекрестку. Окна открыты, а ветровое плющит всякую вылетевшую на охоту ночную нечисть, дворники размазывают всю эту гадость, а настроение становится все лучше. Вот она, настоящая свобода. Вольному воля, куда хочешь, туда и лети. Продать квартиру, обустроить базу на уже родном участке, купить не слишком большую и прожорливую машину для дальних поездок, и можно отправляться в путь. Может, рвану в Питер, а может, в Архангельск, где тоже есть те, кто будет рад меня снова увидеть. Хотя старые знакомые, разъехавшиеся по необъятной родине и не только, у меня найдутся во многих городах. Давно зовут в Магнитогорск, с опаской размышляю о слишком далеком Иркутске, манит обещанием жары и моря Сочи. Я покрепче сжал в пальцах руль и улыбнулся. Скоро, уже скоро настанет это светлое будущее, полное ярких впечатлений и долгих путешествий. Скоро. Ну а пока хочу заглянуть в еще открытые магазины, раз уж сижу во внедорожнике с объемным и оскорбительно пустым багажником. Встав на том же самом месте, я запарковался багажником в сторону нужных мне магазинов и отправился тратить деньги, попутно раздумывая над странной дилеммой. Сбережения потихоньку заканчивались, но квартира, основной источник будущих средств, все еще не продана, и вот парадокс. Я не звоню девушке-риэлтору, не тороплю ее, не подпинываю требованиями продать прямо сейчас и дорого, иначе уйду к другому агентству. Нет, я ничего такого не делаю и, наоборот, тихо радуюсь, что меня никто, в свою очередь, не торопит. Правильно ли это? Задержавшись у входа в алкомаркет, я задумчиво посмотрел на свое отражение в автоматической двери и покачал головой. Ни хрена это неправильно. Мне еще закупаться и закупаться строительными материалами, платить рабочим. И на какие деньги я это буду делать? Отойдя в сторону, достал из кармана смартфон, набрал вежливое сообщение риэлтору, не став напоминать, что я сам просил не торопиться, но сообщив, что у меня чуток изменились приоритеты и планы на ближайшее будущее, поэтому продажей квартиры надо заняться оперативно. Чем раньше, тем лучше. И по возможности впихнуть всех потенциальных покупателей в один день. Отправив послание, я пощупал неприятно тонкую стопку красных купюр в переднем кармане джинсов, убеждаясь, что мой уменьшившийся запас налички на месте. Тратить их я не собирался, это на случай, когда нельзя будет оплатить картой или переводом. В магазине я купил пару бутылок водки, столько же моего яблочного виски и незнакомый мне, но пафосно выглядящий литровый коньяк в картонном боксе и с красивым бокалом. Отнес покупки в машину, поглядел на них, после чего вернулся обратно и, не обращая внимания на удивленные глаза уставшей за день продавщицы, купил то же самое, но без коньяка и вдвое больше. Вот теперь норм. В запой я уходить не собирался, равно как и угощать рабочих. Николай строго запретил это в первую очередь, так что уберу бутылки в одну из освободившихся картонных коробок и пусть себе хранятся под кухонным столом. Следующим заходом в соседний бытовой магазинчик я приобрел все для влажной уборки, добавив туда же еще один гигантский черный таз для строительных нужд, огромное полотенце, больше похожее на махровую простыню, накидал каких-то убогих по любым меркам огромных футболок Village Style, несколько пачек носков длинных и коротких, черный зонт, нагреб, не глядя, приправы, по два пакетика каждый, уложил штабелем три самых больших упаковки туалетной бумаги, со стуком поставил средства для мытья посуды, прекрасно помня, что уже покупал и там даже 5% не израсходовано. Я делал к прилавку ходку за ходкой, принося по 2-3 товара за раз, машинально прикидывая их цену и нужность, а удивленная продавщица молча все считала и раскладывала по пакетам. Я с трудом заставил себя прекратить скупку, когда общая сумма перевалила за 20 тысяч. Кивнув, не без усилия поднял с прилавка забитый пакетами таз и потащил все к машине, где без малейших трудностей впихнул покупки в огромный багажник. Заперев машину, я потопал в продуктовый, подхватив по пути брошенную кем-то поскрипывающую магазинную тележку. Сумерки сгущались, в воздухе снова витал запах дождя, а поднявшийся легкий ветерок обещал ночную прохладу и усыпляющий шум, подступающий к участку лесополосы за окном бытовки. Скрип-скрип, толкая помятую, вихляющую колесами и все время уходящую вправо тележку, я тихо улыбался, прекрасно понимая, что за напасть приключилась со мной, и не только со мной. Достаточно взглядом окинуть парковку, и все станет ясно даже самому недалекому человеку. Хотя я это понял чуть раньше, когда одним махом приобрел чуть ли не годовой запас туалетной бумаги и влажных салфеток. Легкая паника, желание запастись всем подряд и отсидеться. Снова эта волна нахлынула на народ, облегчая их кошельки и пополняя банковские счета торговцев. Такое уже бывало не раз и вот снова повторялось, причем такое впечатление, что это случается все чаще и чаще, уже чуть ли не каждый год. Достаточно вспомнить коронавирус с его обязательной изоляцией, с мрачными ежедневными сводками о заболевших и умерших. Жару добавляли видео, показывающие, как по всему миру с прилавков сметали товары и в супермаркетах тянулись чуть ли не километровые пустые полки. Атмосфера тогда накалялась быстро, особенно в первый год. Я провел его дома с мамой, забив кладовку и кухню едой и напитками, нас паника никак не коснулась, хотя уже под конец мы все же переболели. После этого подобные волны начали прибывать одна за другой, и привычной на них реакцией стала закупка. Говорят, сахар пропадать начал, срочно покупаешь хотя бы килограммов 5, а лучше 10, плюс попутно заказываешь еще столько же втридорога на маркетплейсе. Успел, фух, и с ехидцей смотришь потом на сообщение «товар закончился». Вы опоздали, а я успел, я буду жить сладко. Испарилась из большинства магазинов туалетная бумага, кошмар. Летишь в ближайший, радостно находишь вместо надушенной многослойной и мягчайшей бумаги что-то бурое, однослойное и каменное на ощупь, грозящее заднице содранной кожей, хватаешь добычу и, чуть ли не рыча на встречных, тащишь домой. Добытчик. Любые другие горячие события, тоже идешь закупаться, это в первую очередь, потом уже потихоньку разбираешься в сути случившегося, раскладывая пакеты с гречкой в шкафчик на балконе. И так раз за разом. Где-то читал статью, и там какой-то заслуженный психолог говорил, что для человека это нормальная реакция. Тут дело даже не в желании сделать запасы для семьи и себя, потом их еще куда-то девать приходится, когда очередная волна общей паники спадает и выясняется, что еда в продуктовых никуда не делась. Тут дело в потребности действовать. Нормальному человеку надо как-то реагировать на угрозу, как-то действовать, чтобы не свалиться в истерию и депрессию. Вот и мечемся мы по сетевым магазинам, сметая продукты, ссорясь за пачку вермишели, а заодно успокаивая нервы. Что ж, психолог, может, и прав, но я своих намерений менять не собираюсь и продолжу закупочный тур. Пусть и не только хлебом насущным жив человек, но без чтива протянуть можно, а вот без еды будет тяжко. И так думают многие. Пока я шел через освещаемую вспыхнувшими фонарями асфальтированную парковку, торопясь успеть до дождя, рядом со мной двигались внешне обычные, но удивительно целеустремленные горожане, не сводящие глаз со светящихся впереди дверей магазина и успевающие зацепить по пути тележку, опередив на секунду конкурента. Едва я поднялся по пандусу и вошел внутрь, Взгляду открылись нерадостные виды на рутину человеческого бытия. Длинные очереди тянулись и к кассам, и к терминалам самообслуживания у входа, ни одной свободной тележки, откуда-то уже доносится раздраженная ругань, а народ течет и течет по торговому лабиринту, хватая и хватая продукты, чтобы добавить их к растущей горе. Долго созерцать это действие я не стал, не позволив мальчику с доброй фальшивой улыбкой и тоненьким голоском: «Можно тележку, дяденька, себя облапошить?» Я двинулся по тому же лабиринту, но, пользуясь недавно приобретенным знанием сего места, срезал пару углов и оказался все там же, рядом с полками сахара обетованного. И здесь обнаружил, что сахарного песка уже просто нет, не считая высыпавшихся жалких белых и коричневых кучек. Люди шустро разбирали рафинад, и я без малейших колебаний ухватил 4 пачки тростникового в кубиках. Взял бы и больше, но толстая женщина, с недовольным хриплым возгласом: «Для детей оставьте», сгребла оставшийся сахар в тележку и грозно развернулась к подошедшей работнице в зеленой жилетке. А еще где, в голосе женщины башни чувствовалось невысказанное обещание разнести тут всех к чертям, если ей прямо сейчас не выдадут желаемое. «Мне 2 пакета по 5 килограмм. Я уже укатил в отдел чаев и кофе», поэтому тихий писк работницы магазина едва расслышал, но суть уловил: сахара на складе не осталось, но дефицита нет, просто сегодня разобрали, а завтра ближе к обеду новый завоз. Женщина-башня что-то сердито загудела в ответ, но я уже не вслушивался, будучи занят выбором зеленого и черного чая, равно как и выискиванием растворимого кофе по скидке и фиксируя серьезные прорехи в строю товаров. Народ все разбирает быстро. Из магазина я выбрался почти через час, с огромным трудом контролируя ставшую почти неуправляемой тяжело нагруженную тележку. Затарился-то я быстро, но очереди стали только больше, и пришлось подождать, вслушиваясь в разговоры стоящих рядом людей. И все их общение сводилось к одной важной для всех теме: грёбаные нападения безбашенных придурков и убийства на улицах, что никак не прекращались, и поэтому вариант только один – закупиться всем необходимым, перетащить к себе родителей, запереться на все замки и отсидеться, работая удаленно, обучая детей точно так же, благо опыт уже у народа есть, а на улице не соваться ни в коем случае. И лучше всего все это делать в деревне на природе, чтобы не париться в маленькой квартире, где через пару дней любая мелкая ссора перерастает в яростную склоку, что тоже уже не раз проверено. А в деревне хорошо, дел на участках полным-полно, детям есть чем заняться, а домашним животным – где погулять, чтобы не выводить меховых на опасную улицу. И тут же следом, страшная история о том, как буквально сегодня утром убили 80-летнюю старушку, на свою беду решившую выгулить белого пуделя. После прозвучавшей истории в руках нескольких мужиков чуть ли не синхронно щелкнули колечки пивных банок, а следом послышались звуки дружного глотания успокоительного. Даже мне хлебнуть пенного захотелось, но я просто сделал еще шаг к невыносимо медленно приближающейся кассе и скинул в тележку еще несколько бутылок спиртного, уже почти не разбирая, что я там беру. Перегрузив содержимое усталой тележки во внедорожник, что без проблем все проглотил и даже не заметил, я, поступая несомненно низко и даже подло, задумался над тем, чтобы прихватить с собой колесную магазинную помощницу, тем самым совершая бессовестную кражу. Но ведь тележка свое уже отработала, ей бы встретить долгую спокойную и неподвижную старость на моем участке, служа хранилищем для небоящихся непогоды вещей. Додумать я не успел, ко мне подбежала высокая спортивная девушка, ослепительно улыбнулась, и я молча толкнул к ней тележку, предупредив, что она плохо управляется. Поблагодарив, она ухватила мою помощницу, потянула за собой и с улыбкой отмахнулась: «Пофиг, все равно парень с ней мучиться будет, который сейчас пытается добыть вина и хлеба». Совсем чуток проводив красотку взглядом, мне еще проблем с ее парнем не хватало, я отвернулся, опустил крышку багажника и со вздохом пошел к водительскому месту, все еще сожалея об упущенной тележке. А ведь раньше о таком даже и не задумался бы. Почему я о кривой тачке думаю больше, чем о девушке в максимально откровенном наряде? Это последствия все той же волны зарождающейся всеобщей истерии. Я уже вставил ключ в замок зажигания, но повернуть не успел. Мне помешал раздавшийся откуда-то сзади пронзительный женский визг, а затем дребезжащий металлический грохот. Испуганно вздрогнув, я выскочил, глянул и увидел отступающую ко мне спиной ту самую девушку, а на асфальте перед ней молча возился лежащий пузатый мужик, вроде бы застрявший ногой в опрокинувшейся тележке. Он дергал ногой, с шумом таская металлическую тачку, пытался дотянуться до нее, но ему не позволяло огромное раздутое пузо, откидывая его назад. Пока я остолбенело на это все смотрел, девушка оказалась за моей спиной и цепко схватила меня за плечо, зацепив острыми ногтями шею. Он кинулся на меня, из темноты, вон там, кинулся на меня, а я толкнула тележку, и он упал, шею снова уколола. Перепуганная девушка сжимала пальцы все сильнее, и эта боль меня как-то отрезвила, что ли. Ситуация дикая, я в такой не бывал, и я даже не знаю, как правильно поступить. Поэтому я просто открыл пассажирскую дверь машины и толкнул девушку туда. «Забирайся». Она оказалась там в секунду, скрючилась на сиденье, потянула на себя дверь и крикнула из салона. Он молчит, просто молчит, и улыбается. Он из этих», медленно повторил я, наблюдая, как наконец-то сбросивший с ноги дребезжащую проблему Пузан поднялся и замер, глядя на ярко освещенную пятерочку, где за окнами колыхалась жадная до покупок толпа. Мелькнула трусливая мысль, может, он туда пойдет, а? Но Пузан повернул голову, и его частично освещенное фонарями лицо с темными ямами глаз уставилось на меня. Приглушенно завизжала в машине девушка, прижимающая к уху смартфон. «Мужик», мой возглас прозвучал сдавленным карканьем. «Мужик, слушай, не надо». Я выкашливал эти слова из перехваченного спазмом страха горла, одновременно ключом запирал машину, блокируя дверные замки. И едва я повернул ключ, Пузан, словно этот тихий щелчок послужил для него сигналом к действию, наклонился вперед и побежал, шатаясь из стороны в сторону, тяжело припадая на левую ногу. «Мужик, не надо», крикнул я и тоже побежал, но в противоположную сторону. Оббежав внедорожник, я повторил свой наверняка максимальный глупый призыв, а краем глаза увидев идущих к дальней машине вроде как двоих человек, выкрикнул предупреждение: «Уходите отсюда, этот мужик не в себе». Через секунду я снова бежал и снова вокруг машины, Пузан преследовал меня, но безнадежно отставал, а зацепившись боком за капот внедорожника, рухнул на асфальт. Остановившись в 3 метрах, готовый нырнуть за багажник, я с тоскливой надеждой спросил: «Пришел в себя, а? Прекращай, мужик, посадит же». Он не ответил, во всяком случае, словами. Он только тяжко и сипло пыхтел, пытаясь прокачать воздух через разжиревшую огромную тушу, а весил он килограммов под 150 или больше. Он промолчал, но лежа ничком, он резко поднял голову и снова взглянул на меня. Меня продрало холодом. Прямо вот по кишкам морозным ножом прошлось. Такого лица я, пожалуй, не видел даже в ужастиках. На этот раз ближайший фонарь прекрасно высветил широкую кривую улыбку, обнажившую сцепленные бурые зубы с черными провалами, щеки в царапинах от падения, из ноздрей вытекают красные струйки, а глаза его глаза их не описать. Но в них просто не было ничего человеческого, в этих пристально смотрящих на меня хищных внимательных глазах. Подобрав под себя руки, он приподнялся, начал подтягивать под себя странно вывернутую ногу, не сводя при этом с меня все того же пристального жуткого взгляда. «Мужик», — повторил я, — «эй, лежать». От яростного крика я сам едва не шлепнулся на асфальт, а там, в стороне, шарахнулись уже заметившие происходящее люди, торопливо забирающиеся в машины. К лежащему Пузану подскочил широкоплечий парень в черной майке и длинных шортах. В его мускулистых руках была зажата светлая металлическая бита. «Лежать, сука!» Повторив угрожающий выкрик, он резко ткнул концом биты в спину продолжающего попытки встать Пузана. «Лежать, я сказал, а то башку разнесу». Дернувшись в сторону, толстяк почти дотянулся рукой до лодыжки парня, но тот успел нанести удар битой, отшибая ладонь в сторону. Господи, удар был очень сильный, парень явно на взводе, и я догадываюсь почему. Сжавшаяся в комок в моей машине красотка утирала слезы и облегченно улыбалась этому широкоплечему герою. Дозвонилась все же до своего парня, и он мгновенно примчался. А вон красный старый укороченный джип на высоких колесах и с открытым настежь багажником, видимо, там он биту и прихватил по пути. Спятивший и не вскрикнувший даже после страшного удара по руке толстяк сделал еще один рывок уже другой рукой и получил точно такой же ответ. Меня передернуло, я впервые в жизни увидел, как кому-то ломают руку, битой. Я вроде как даже хруст услышал, хотя это, скорее всего, мое воображение. Замахнувшийся парень рявкнул: «Алина, выбирайся с другой стороны и давай к нашей машине». Закивавшая девушка начала пробираться сквозь залежи моих покупок к другой двери, а я облегченно оперся рукой о крыло внедорожника. Ноги тряслись, дыхание было частым, сбивчивым, меня всего колотило, спину, шею и затылок кололо противными иголками. Еще ничего не кончилось, на асфальте продолжал ворочаться огромный пузырь с вывернутой ногой и сломанной рукой, но к нам уже подбегали трое рослых мужиков, настроенных явно очень решительно, и стало ясно, сегодня тут никто не умрет, и я тоже не умру. Этим вечером я плеснул виски себе в стакан вдвое больше привычного, попутно поняв, что теперь выпиваю куда чаще обычного. Не напиваюсь, а именно что выпиваю, в разумных пределах, но это стало почти ежедневным вечерним ритуалом. И ведь со мной это уже случалось. Сначала в коронавирус, после того как везде начали мелькать сообщения, что он в первую очередь убивает стариков, и мои переживания за маму вылились в стресс, с которым надо как-то было справляться. Я начал выпивать после ужина по чуть-чуть. После того, как коронавирус никуда не исчез и стал просто частью жизни вроде обычного гриппа, я почти перестал касаться бутылки с вискарем. Но не прошло и года, или все же чуть больше, и после очередного витка исторических событий я снова начал справляться со стрессом алкоголем. Кто-то шел в спортивный зал, начинал бегать или погружался в сериалы, книги, игры, а мне хватало 150 граммов спиртного, или трех моих обычных больших дурацких коктейлей, на 70% состоящих из диетической колы и только на 30% из яблочного виски. Но сегодня в стакан ушло сразу 100 грамм вискаря, а выпил я коктейль в несколько больших глотков и тут же соорудил себе следующую порцию. Прихватив со стола смартфон, я вышел из бытовки, содрал с кресла покрытый каплями воды лист полиэтилена, уселся, вытянул ноги и сделал на этот раз глоток поменьше, задумчиво глядя в шелестящую ветвями тьму, куда не дотягивалась поставленная электриком слишком маленькая лампа над дверью. Тут я ступил, когда выбирал из предложенного. Ну и чем я не редник их жизни, той, киношной и фольклорной, жизни привольной американской деревенщины с пикапами, разбитными девицами, с молением сигарет, тасканием пистолетов за поясом джинсов сзади, плеванием в морды крокодилам и абсолютным пофигизмом. Я всегда чуток завидовал, сам не знаю почему, ведь я же человек тихий и спокойный. Не зря у меня еще со школы прозвище Тих-Тихыч, хотя тут, конечно, имя с фамилией сыграли свою роль. Да уж, вздохнул я, продолжая глядеть на шумящую в ночи лесополосу за границей моего участка. В эти времена уж лучше бы я был редником умелым, красношием, пофигистичным, смелым, умеющим дать по морде кому угодно, и чтобы потом не терзаться душевными страданиями, а то бегал как крыса вокруг внедорожника. Смешно, но мы там едва не подрались, я и тот парень сбитый. Сначала буянищего пузана скрутили подоспевшие мужики, без всяких затей надававшие ему жутких по силе пинков по лицу, меня до сих пор корежит, до того это было мерзко и страшно видеть, а потом заломили ему руки за спину и скрутили сначала их пропитанными маслом старыми буксировочными стропами, а затем и ноги. И пузан затих, ворочая зенками, глядя на своих пленителей и широко улыбаясь. За все время он не проронил ни звука. И этот его взгляд, эта пробирающая до дрожи улыбка серьезно так подогрели гнев вроде как чуток выпивших мужиков, принявших это за проявление наглости и решивших стереть улыбку с окровавленных губ. Их удалось остановить. Я, уже чуть опомнившись, поспешил спасать того, кто меня едва не убил, и снова выскочившая уже из другой машины девушка, завопившая на всю парковку, что не надо убивать, дебилы, нас же всех посадят, а чувак явно не в себе. В общем, кровопролития не случилось, пузана оттащили и уложили рядом со скамейкой, кто-то вызвал полицию, но при этом не захотел остаться в качестве будущего свидетеля, собравшаяся была толпа начала рассасываться, а ко мне без всякой причины подкатил тот широкоплечий парень и сходу заявил, что я повел себя как трус. Обычно я человек сдержанный, но в этот раз стресс сыграл свою роль, и я, к собственному удивлению, вдруг поинтересовался, не соблаговолил бы он вместе со своей битой пойти нахер. Надо отдать должное, замахнулся он не битой, а пустой рукой. Может и приложил бы мне, и я был готов ответить. Плевать, что наверняка проиграл бы. Драк я никогда особо не боялся, а тот пузанный моя реакция, это другое. Прямо без обмана другое. Его взгляд, это его безмолвие и наплевательство на собственные боли и увечья, лишь бы достать меня своими ручищами, это вот пугало. Вспомнив, я снова ощутил все нехорошие эмоции и поспешно сделал еще один глоток успокоительного. Виски с колой – лучшие средства от стресса. Ну и заодно путь к циррозу печени, к алкоголизму и прочим прелестям. Драки не случилось из-за девушки, рявкнувшей на своего огромного парня так свирепо, что он в раз успокоился, после чего она демонстративно и громко меня поблагодарила, а своему напомнила, что это он послал ее за пустой тележкой на парковку, а сам рванул занимать очередь за горячительным. Он что-то пробурчал, неожиданно протянул мне руку, я сжал на секунду его ладонь, и он, опустив голову, потопал к пятерочке, а девушка шла за ним и продолжала высказывать, не забывая при этом соблазнительно покачивать бедрами. И да, я нагло пялился ей вслед. Полицию я тоже не дождался. Просто сел в машину и укатил к себе. И вот там я первым делом набулькал себе чуток успокоительного. Оно, кстати, уже подействовало, поэтому я отставил еще почти полный стакан, поднялся и пошел к стоящему на незаконченной площадке внедорожнику. Предстояло его разгрузить. Следующие минут 15 я был занят раскладыванием продовольствия по коробкам, удивляясь собственной жадности. Я ведь столько еды и за год не съем, наверное, и столько водки не выпью, хотя при нынешних реалиях это далеко не факт. Когда мне надоело размышлять о будущей судьбе гречки, я залез в телеграм и набрал Бажена, не особо надеясь на ответ. Но он ответил почти сразу, зазвучал громко и бодро, сходу спросив, чего там случилось. Поставив на громкую, продолжая заниматься продуктами, я рассказал о случившемся без приукрашивания своего участия. Бажен, мужик прямой, и я ожидал крайне негативной оценки своих действий, но он меня удивил, уверенно и прямо заявив, молоток, действовал как надо. Да ладно, думаю, звучащего в моем голосе сарказма не уловил бы только глухой. Ну спасибо за лесть. Лести нет, тихыч, говорю как есть, для абсолютного гражданского ты действовал удивительно грамотно. Девушку загнал в защищенное место, машину запер. У фордов этих стекла сбоку сзади вроде как тонированные почти поголовно. Ага, ну, считай, сразу и убрал ее из поля зрения нападающего. А они, как мне уже не раз сообщали, в первую очередь атакуют то, что видит. А видел он тебя, приплясывающего у капота. Пошел за тобой, ты вокруг, он следом так и протянул ты время, пока не подбежали самые смелые. Тактическое отступление для безоружного и толком не умеющего драться лоха вроде тебя против таких, как он, самый лучший вариант, только без обид. Да какие обиды, просто я ведь ему ничего не сделал, только бегал от него, бегать бегал, да, но ведь ты не убежал, тихыч, девчонку не бросил, так что на себя не наговаривай, а тому придурку сбитый я бы в кадык приложил легонько, чтобы в следующий раз пасть так широко не разевал. За своей женщиной он сам не уследил, а виноватым другого решил сделать, дерьмо он, а ты молоток, думаешь, так точно. Бажен усмехнулся в трубку и уже другим тоном добавил, но все же ты придурок, я же тебе сказал, Тихон, ствол держи при себе, и чуть что, стреляй в грудак любому, кто на тебя вот так попрет, лучше отсидеть, чем люто сдохнуть. Ты видел, как эти молчаливые уроды людей убивают? Видел, охренеть же жестокость зашкаливает, что за наркоту они принимают? Наркоту? Какую еще, нахрен, наркоту? С чего ты взял? Ну, нормальный человек так себя вести не станет. Они же как животные бешеные. Да слушай, я тебе сейчас перешлю одно сообщение из телеграм. Оно еще несколько часов назад тайным и только для своих было, но уже давно миновало эту стадию и расползается среди тех, кто не хочет сдохнуть вот так хреново и прилагает усилия, чтобы быть в курсе и быть готовым. Ты это видео просмотри, послушай, а чтобы сходу настроить тебя на нужный лад, я от себя добавлю, что мужик там толковое дело говорит, так что советую верить в его слова. Понял, ну, понял, так точно, бодро вякнул я, и Бажен рассмеялся. Вот теперь ответ правильный, если что, я на связи, пиши, звони, не пропадай, да и ты тоже, не пропаду, во всяком случае, надолго точно не пропаду, а так мы тут вовсю готовимся, таскаем и строим всякое, поэтому на день-два могу исчезнуть. Слушай сюда, тихыч, найди себе ствол. Где я его найду? Ствол в пятерочке не купить. Бажен снова хохотнул. Ну это пока что. Ладно, я прикину, кто там рядом со столицей может помочь с этой бедой, но не обещаю. Лови видео и проникайся. Проникнусь, пообещал я. Спасибо, Бажен, удачи. Связь прервалась, а через пару секунд телефон пискнул, уведомляя о приходе нового сообщения. Глянув на не до конца рассортированные пакеты и бутылки, я пожал плечами и вернулся в кресло, где меня ждал коктейль. Проникаться так проникаться. Глава 7. Не знаю, чего конкретно я ожидал, но подспудно, думаю, ожидалось именно этого. Статичный фон со статичным же аватаром с вопросительным знаком вместо головы, плюс спокойный размеренный голос, созданный нейросетью. Такого в последнее время выше крыши, и пользуются этим средством анонимизации все, кому не лень. Тут ведь речь даже не о маскировке, а о создании с нуля голоса, к которому добавили нейросеть уже сгенерированную картинку. Сначала возникло легкое разочарование. Очень уж желалось увидеть конкретного узнаваемого человека, желательно уже в возрасте, желательно в военной или полицейской форме с блестящими большими звездами-погонами. Но раз Бажен сказал, что видя отдельное, будем смотреть. Хотя душнило внутри меня тихонько и пискнул, что это даже не видео, а аудиозапись. Тот самый спокойный и размеренный голос, не несущий в себе вообще никаких эмоций, словно их фильтры принудительно выкрутили на ноль, зазвучал сразу же после нажатия play. Приветствую всех, кто слышит и слушает. Думаю, сейчас эту запись слушает не только тот узкий круг, кому она предназначалась, а куда большая аудитория, причем разнородная по своей сути и специализации. Таково уж свойство информации, она вечно расползается в разные стороны. Но я не против, я только за. Потому что понимаю, каждый хочет жить сам и того же желает родным и близким. Поэтому добро пожаловать на мой панический подкаст за номером 1. Лучшего названия не нашел, но оно и не требуется. И начну я с самого главного. В записи возникла долгая шелестящая пауза, и от напряжения я со скрипом кожи о резину невольно поджал пальцы ног в красных шлепках. Чего он замолк, блин? А начну с самого важного, с цели этой записи. И эта цель максимально проста. Данное сообщение должно дать вам необходимый минимум информации для реальной оценки происходящего, что в свою очередь позволит действовать грамотней, а значит, с большей вероятностью обеспечить выживание себе и близким. Сейчас в СМИ молчат о происходящем, тогда как в сети, наоборот, орут во всю глотку, выдумывая всякую хрень. Как по мне, и то и другое до добра не доведет. Вот почему я сел, набросал черновые пункты и по этой бумажке сделал аудиозапись, которую вы слушаете прямо сейчас. Благодарности я не жду. Итак, поехали по пунктам. Еще одна короткая пауза, и глуховатый голос зазвучал вновь. Вот вам информация по тварям, что нападают на обычных гражданских. И говоря твари, я не пытаюсь их оскорбить или принизить. Нет, просто иного термина не подобрать. Почему не подобрать? Потому что это больше не люди. И сейчас я абсолютно серьезен. Почему я так считаю? И не только я, но и спецы поопытнее меня, я поясню чуть позже. А пока отмету весь бред, который вы придумали сами или получили из новостей. Первое, это не наркота. Да, вариант самый очевидный, но при этом и легче всего отметаемый даже при банальном наблюдении за известными инцидентами и при помощи включения логики. Ну а мы не просто наблюдали. Мы заперли несколько десятков этих тварей уже давно, и никакой отходняк они так и не словили, даже спустя 37 дней. Да, один из первых зафиксированных на территории нашей родины случаев был так давно, но, скорее всего, началось все еще раньше. Повторюсь, 37 дней просидела в изоляторе 60-летняя заслуженная учительница, убившая троих детей и частично ослепившего молодого физрука. Сначала сидела у ментов, потом у нас, и больше чем за месяц прояснения сознания у нее не случилось. Этого же не произошло и у еще почти сотни задержанных и помещенных под наблюдение максимально разнообразных по статусу, образу жизни, возрасту и прочим факторам индивидуумов. Стоит зайти к любому из них в помещение, и тут же следует атака. Так что это не наркота, не боевая химия, не отравление фосфатами, не ГМО или любая из прочих связанных с химикатами теорий. Они не обдолбавшиеся наркоманы, и нет, сейчас не время облегченно улыбаться, если среди вас оказались такие придурки. Лучше бы они были наркотами, мать их. Второе, они не сектанты. Не знаю, кто вообще может поверить в такое, но раз в сети плавают обрывки, значит, есть и те, кто верит в это дерьмо. Но тут нет религий, ни старых, ни новых. Третье, нет, они не зомби. Да, точно, да, я уверен. Почему? Да потому что они живые. Я вообще в легком шоке от того, что мне приходится комментировать подобное. Да, братья, полно тех, кто в это поверил. Я бы вообще не стал рассуждать о таком безумно тупом дерьме, но буквально вынужден после того, как начали поступать сведения о насильственной изоляции укушенных или поцарапанных людей из тех, кто подвергся нападениям или помогал остановить тварь и получил ранения. Не трогайте пострадавших, не бейте, не связывайте, не запирайте, не пытайтесь лечить. Это же запредельный бред. И не убивайте их. Да, уже случалось, сожгли живьем пострадавшую семью в их же машине. Сука, придите в себя, люди. Остановите этот беспредел и не поддавайтесь массовому психозу. Какие еще, нахер, зомби те, кто напал на вас или ваших близких? Это не зомби. Они живее всех живых, не умирали раньше, не жрут мозги и не пытаются никого сожрать. У них одна единственная цель – убить как можно больше живой силы противника, и под противником я подразумеваю каждого из обычных разумных людей. Повторю по слогам, они не зомби, не зомби. Если им выпустить достаточно крови, упадут, а потом умрут. Если пробить сердце, упадут и умрут. Если не дать им дышать, упадут и умрут. Да, проверено. И да, мать вашу, само собой, если им прострелить голову, они упадут и умрут. А вы не умрете от выстрела в башку, фу-ух. Воспользовавшись новой долгой паузой, а то я ведь даже не дышал, слушая этот ледяной безэмоциональный искусственный голос, что даже матерился и ужасы просожженных заживо рассказывал максимально спокойно, я рванул в бытовку и за десяток секунд смешал себе еще один коктейль, столь же крепкий, как предыдущие. Охренеть, зомби да выхернулись. Сожгли семью в машине, потому что решили, что они превратятся в зомби. И снова охренеть. Плюхнувшись в скрипнувшее кресло, я повернулся боком, закинул ноги на подлокотник и опять замер, вслушиваясь в слова снова заговорившего неизвестного. А теперь о том, кем они являются. И мой ответ, а хер его знает. Их подвергли всем мыслимым анализам и осмотрам. Толку почти ноль. Хотя сейчас я скажу кое-что такое, что реально удивит. Они медленно выздоравливают. И нет, я сейчас говорю не про менталку, там все глухо, как в танке после ПТУРа. Мы получили все медицинские данные по каждой находящейся у нас в изоляции под наблюдением твари. У многих богатое больничное прошлое. Онкология, инсульты, инфаркты, диабет, частичный паралич. Это я сейчас только главные блюда перечислил. Первое удивление случилось после того, как проверили больного раком щитовидки и обнаружили полное отсутствие онкологии. Допросили лечащего врача, просмотрели записи, рентген и прочее. Все сходятся. Раньше рак был и убивал пациента, а сейчас его нет. Начали смотреть медицинские карты на остальных, и у многих то же самое. Тяжелые, потенциально смертельные заболевания обращены вспять. Многие из этих смертников сейчас абсолютно здоровы. Ко многим вернулась или медленно, но верно возвращается подвижность и ранее утраченный контроль над конечностями. И чем дольше мы их держим и кормим, тем здоровее они становятся. При этом все наблюдаемые максимально или даже запредельно активны, но речь не о спорте как таковом. Это скорее нечто из животного мира. Они прыгают из стороны в сторону, бегают, пытаются выломать двери и оторвать нары от стен, пытаются копать бетон, атакуют точки освещения и закрытые колпаками камеры наблюдения. И так постоянно, час за часом. И повторюсь, у нас разнородный возрастной и половой состав, но поведение одинаково. Чем занимается условный 20-летний парень, то же самое делает 80-летний старик, хотя и с не с такой силой и продолжительностью. При этом у них стремительно уходит жировая масса, а мышцы, наоборот, нарастают. И живите теперь с этой информацией. Теперь об их поведении. Тут все просто. Они – хищники, а мы – жертвы. Так они нас видят. Помните, я говорил, что они нас не жрут. Это верно только отчасти, когда они голодны, то сожрут и человечину, сырую, и без каких-либо эмоций. Это было подтверждено в парочке полумертвых деревушек, где твари сначала убили всех людей и собак, после чего остались среди домов на продолжительное время, отсыпались, отжирались собачатиной и человечиной. Повторюсь, делали это без эмоций, есть видео. Потом, возможно, сброшу его в сеть. В нас эти твари видят только жертв и питательный ресурс. Нет для них разницы, чьи кости глодать, лишь бы в организм поступило достаточно питания. И нет, я повторю, они не зомби. Проще сравнивать их с тиграми-людоедами. Идем далее по их поведению. И это важно. Может, стоило поместить в самое начало списка, но сегодня все сумбурно. Друг друга эти твари не трогают. Опознают мгновенно издалека, не спрашивайте, как они это делают, я не знаю, но факт есть факт, они опознают друг друга даже в полной темноте и с залепленными ноздрями, при встрече расходятся с равнодушием, полный игнор и безразличие. После пробуждения или активации, так мы называем момент, когда человек вдруг становится этим по прошествии довольно долгого времени, они начинают избавляться от своей одежды, причем вполне осознанно, она им мешает, что ли. При этом они не снимают, а скорее сдирают ее, в том числе кусками. А до этого срут и ссут прямо в штаны и трусы, то есть не понимают, как обращаться с предметами одежды, не пользуются унитазами даже при их наличии. Еще они не могут открыть кран и налить себе воды, не могут разблокировать запоры на прозрачном ящике с едой. Короче, они больше не люди. Что еще? Они не трахаются. Никакого секса. Гениталии у мужиков мертвее некуда, даже когда к ним в изолятор заходит молодая упругая самочка из их породы. Даже когда им на экран в камеру демонстрируешь самое забористое порно, смотрит долго, но возбуждение ноль, а смотрит только потому, что видит людей и хотят их убить. Они не пользуются оружием, никаким, ни пистолетом, ни ножом, ни дубиной. Их оружие, их собственное тело, и его они не жалеют. Помимо этого, они молчат, вообще не издают звуков, будто им вырезали голосовые связки, но это не так, они не общаются и друг с другом, тишина полная, они не боятся боли, игнорируют ее, режь, жги, они останутся равнодушными, хотя иногда по лицу проскочит гримаса, словно эхо прошлого, да, проверялось, и не будем про ложный гуманизм, ясно, что с ними произошло нечто радикальное, причем это случается по всему миру. У нас с этим справляются силовики и неравнодушные граждане. В других странах также, иногда лучше, а иногда и гораздо хуже. Слухи поступают один страшнее другого, но проверить их нельзя. Хотя про целиком вымершие или превратившиеся в таких вот твари африканские и амазонские племена я слышу уже каждое утро во время планерки. И вот теперь самое страшное. Я не шучу. Сейчас я озвучу самое страшное. То, что напугает до усрачки любого здравомыслящего человека. Готовы? Поставив на паузу, я пошел еще за коктейлем, но на этот раз соорудил максимально слабый, а то в голове уже шумело, и не понять от чего, то ли от выпивки, то ли от услышанного. Снова ткнув воспроизведение, я продолжил слушать. Процесс заражения его нет. 99% находящихся у нас под наблюдением и других исследованных и проверенных на предмет передвижения по миру не были знакомы друг с другом, не посещали одних и тех же мест, не лежали в одних и тех больницах, не ели одну и ту же еду и не пили одну и ту же воду. Некоторые не покидали глухих мест десятилетиями. У нас нет нулевого пациента. Невозможно отследить до истока и понять, как и от кого все началось. Потому что истока, скорее всего, просто нет, хотя это никак не укладывается в рамки инфекционного заболевания, а это именно оно. Что-то поражает обычных людей и превращает их в безмолвных хищных животных-убийц. Абсолютно неясенный механизм инкубационного периода заболевания, сколько он длится, каковы симптомы, если они есть. Человек ведет себя абсолютно обычно и рутинно до самого последнего момента, после чего недолгий период ступора, затем следует атака. Ну а 6 дней назад у одного из моих подчиненных в тварь превратилась жена, вместе с семьей находившаяся в изоляции в военном городке. Да, мы те самые суки, что никому не сказали, когда запахло паленым, но о своих семьях позаботились в первую очередь. Больше месяца его семья ни с кем не контактировала, даже с ним самим. Еда из общей специализированной столовой, где питались мы все, и где до сих пор питаемся. Никто из них не покидал страны и даже родного города уже больше 3 лет. И вот эта женщина стала тварью, и убила всех своих детей и собственную старую мать. Ее никто не кусал, не царапал, в семье нет животных, не посещали зоопарков, не принимали лекарств, мы проверили каждую мелочь, но ничего не нашли. И это клиническая картина примерно для каждого из тех, кто стал таким вот убийцей. Анализы ничего не показали, мы продолжаем терзать плоть живую и мертвую, режем ломтиками мозговую ткань, но пока безрезультатно. Есть многократные превышения некоторых гормонов, но это следствие, а не причина. И отсюда следует очень простой и очень страшный вывод. То, что обращает обычного человека в страшную тварь, может уже гнездиться в каждом из нас. Никто из нас от этого не застрахован. Прямо сейчас, слушая это сообщение, кто-то, возможно, уже тикнул, прошел тик и точку невозврата, став не условным Сашей, Пашей или Дашей, а молчаливым зверем убийцей. И пока вы не опомнились, я кое-что добавлю. Если я прав, то мы не можем доверять никому, вообще никому. Такой штуки, как доверие, больше не существует, она сгорела, обратилась в пепел. И нам всем остается только надеяться, что таких вот спящих не столь уж много и вскоре ситуация окончательно стабилизируется, случаев станет меньше, а потом мы наконец найдем причину и поймем, как ее предотвратить. Но до этого момента не верьте никому, доверия больше нет, не верьте даже самым близким. Да, это страшно, да, это худший вариант, особенно для тех, кто соорудил из дома семейный бункер и укрылся там за высоким забором и крепкими ставнями. Вот только теперь атаковать могут в любой момент не только снаружи, но и изнутри. Удачи всем, а я еще постараюсь вернуться с большой порцией свежих новостей. Мой совет, запирайтесь по одному, ставьте мощные запоры на двери, сами двери укрепите. Прежде чем войти к кому-нибудь или выйти, подайте голос, услышьте ответ и только затем выходите. И не паникуйте, случаев пока не слишком много, и хотя их число растет, думаю, справимся. Запись оборвалась. А я продолжал таращиться в экран телефона, находясь в состоянии легкой прострации, что я только что услышал, и почему рука тянется поставить лайк этому видео, а следом добавить значок огня и смайл с вытаращенными глазами. Хотя я знаю почему, потому что только что прослушанная запись казалась не чем-то настоящим и из реального мира, а умело сделанным и красиво поданным через сарафанное радио рекламным трейлером к будущему фантастическому фильму или сериалу популярного жанра и обязательно с рейтингом 18+. Чего не хватало, так это медленно всплывающие или неожиданно выскакивающие надписи с жирными кровавыми потеками. Этим летом на экранах кинотеатров, а дальше перечисление имен до нельзя брутальных и гламурных одновременно кинозвезд, принимающих участие в будущем хите. Полежав в кресле и получив пару болезненных укусов от неведомых ночных тварей, я вернулся в бытовку, закрыл дверь и тихонько выругался, вспомнив, что так и не купил надежный запор. А сейчас так хотелось дополнительных гарантий безопасности. О чем там говорил безликий оратор-мужчина в том видео? А это был именно мужчина, причем возрастной уже, в этом я был пусть чуток беспричинно, но уверен. Голос можно подставить и женский, и мужской, нейросетки творят чудеса, но вот постановка слов, паузы в тех местах, где ему явно хотелось добавить очень крепкого мата. Это мужчина, и ему лет 50, мне так кажется, а говорил он на запертых дверях и окнах с крепкими ставнями. И сейчас мне жутко захотелось иметь и то, и другое. Поочередно глянув на прикрытые сетками окошки, я вздохнул и потопал завершать сортировку купленных продуктов, разложив по восстановленным из состояния блин коробкам немалую часть пакетов. Я вдруг понял, что очень голоден. Привстав, врубил электроплитку, из того же положения со звоном опустил на нее сковороду, в тот же момент без всяких логических связей поняв, что сегодня мыться не буду, и продолжил сортировку. Гречка к гречке, макароны к макаронам, и без разбора на сердечки, завитушки и буквы, а набрал я всех. Отдельно сахар, его у меня уже килограммов так 8, а это вообще много или мало? Даже неожиданный вопрос для самого себя. 8 кило сахара, это много или мало? Мама у меня прожила юность во времена перестройки и развала гигантской империи, с тех пор максимально негативно относясь к 80-м и 90-м и тихо ненавидя всех, кто правил страной в те времена. И она всегда старалась запасаться, запасаться и еще раз запасаться. У нас дома всегда имелось немало сахара, фасоли, гречки, перловки и всякого такого прочего. Только в последние годы мне удалось убедить постаревшую маму, что нет больше нужды хранить лук и картофель огромными мешками на балконе и что муку с жучками надо выбрасывать, а не просеивать. Я сам никогда не парился насчет наличия или отсутствия продуктов. Бред же, я рожден в Москве, живу в Москве, ну, вернее жил. Раньше хватало одного звонка, сейчас даже звонить не надо, потапал по приложению, и все необходимое привезут в течение часа. Это касалось и алкоголя, главное, знать кому написать, и привезут хоть в 3 часа ночи. Я понимаю значение слова «дефицит», но не испытываю к этому понятию ровным счетом ничего. Да и вообще странно это, как так может быть, чтобы в магазине сахара не было?